Глава 24. «Ну и как все прошло, Кев?» — спросила Стейси, как только Ким и Брайант вышли из комнаты. Сержант пожал плечами. «Она лишь подтвердила то, что мне и так было известно, что я просто чертовски хорош». «И что, не сделала никаких замечаний?» — проницательно уточнила Вуд. «Ну, может быть, одно или два». «И ничего не сказала о том, что ты нарушил ее прямой приказ и опубликовал обращение в прессе?» «Ну, может быть, что-то похожее и прозвучало», — прищурившись, Доусон посмотрел на констебля. «И она ничего не сказала о том, что ты иногда...» «Стейс, вообще-то это была конфиденциальная беседа», — огрызнулся Кевин. «Я вот, например, надеюсь, что ты была скромна в своих оценках». Его коллега согласно кивнула. «Знаешь, когда я была ребенком, мама предупреждала, чтобы я никогда не забиралась слишком высоко, потому что падать оттуда больнее». «Ну, Стейс, как скажешь», — сказал Кев и занялся бумагами на своем столе. Он понимал любопытство Вуд и в то же время знал, что босс предпочитает в таких вопросах конфиденциальность. Да, случаются моменты, когда он ведет себя нагло и вызывающе, но инспектор хорошо его знает, так что ее оценки были вполне справедливы. Конечно, лучше было бы иметь высшие баллы по всем пунктам, но он готов принять то, что она ему поставила, и говорил он с ней совершенно откровенно. Да, он хочет повышения в звании, ему хочется в один прекрасный день возглавить собственную группу, но при всем при этом главным для него было одобрение его мысли со стороны босса. Тут Доусон понял, что коллега все еще смотрит на него, не отрываясь. «Ты что задумал, Кев?» — спросила она. «Ты о чем?» — спросил он невинным голосом. «Послушай, я знаю, что ты ненавидишь бумажную работу, но неужели ты действительно настолько хочешь избавиться от меня, что придумал собственную линию расследования?» Доусон хмыкнул, услышав игривый тон Стейси. «Послушай, кто из нас сейчас выпускает пар?» — спросил он добродушно. Накануне Кевин предложил ей выпить после работы. Он никак не мог выбросить из головы этого паренька Джеффри. А тащить подобные мысли домой не хотелось. Ведь это его собственное прошлое неожиданно вторглось в его сегодняшнюю жизнь, а избавиться от него никак не удавалось. «Прости, приятель, но у меня другие планы», — ответила констебль, не отрываясь от экрана компьютера. «Опять Девон?» — поинтересовался Кев. Вуд кивнула. «Черт побери, Стейси, но это уже третье свидание за неделю. У вас это что, серьезно?» Коллега посмотрела на сержанта поверх экрана. «Настолько, что мы даже подумываем над тем, чтобы взять на себя обязательства». «Чего?» — Кевин чуть не задохнулся. «Провести вместе уикенд». Констебль расхохоталась, увидев выражение его лица. Доусон улыбнулся, радуясь ее хорошему настроению. Насколько он знал, его коллега вот уже несколько дней встречалась с офицером иммиграционной службы, и перемены в ее настроении были разительными. Иногда он замечал ленивую, мечтательную улыбку на губах Стейси, когда та смотрела на телефон, думая, что за ней никто не наблюдает. Он отметил про себя, что она стала совсем по-другому нести себя, с большей уверенностью, что ли. У нее стало проявляться нетерпение, когда им приходилось задерживаться на работе. Но самым главным был свет, которым ее глаза светились изнутри. Этот теплый свет возникает, когда человек влюбляется. Кевин не был уверен, что сама Стейси осознает это. «Так что, теперь после подобных обязательств настанет пора задуматься о горних высях?» — спросил сержант игривым тоном. «О горних высях — это нечто заоблачное, райское, в данном случае употребляется в переносном значении, о любви». Ни для кого не было секретом, что офигительная и потрясающая Девон уже давно неровно дышит по отношению к Вуд. И только самой Стейси не хватало уверенности в себе и самооценки, чтобы с головой уйти в эти отношения. «Понимаешь, меня сейчас беспокоит только одно». Теперь она была абсолютно серьезна. «И что же именно?» «Что ты продолжаешь околачиваться тут даже после того, как босс одобрила твою линию расследования», — констебль прищурилась. «Конечно, мне хотелось бы верить, что тебя сильно волнует моя личная жизнь, но меня терзают смутные подозрения, что тебе что-то от меня надо. Так что давай, говори». Кевин фыркнул. «Боже, как она хорошо его знает. Мне нужны данные на пару детей в Хиткресте. Паренек по имени Джеффри Пиггот и девочка Тилли Троманс». «А почему?» — по-простому спросила девушка. «В школе сотни детей, так почему эти двое?» «Пока я не нашел больше никого, кто хоть что-то знает о Сэдди». Сержант пожал плечами. «Ладно, но тебе придется встать в очередь. На первом месте запросы босса». Голос Стейси звучал безразлично. «Спасибо, Стейс», — поблагодарил Доусон и подмигнул ей. «А что же ты узнал такого, чего не сказал боссу, Кев?» Констеблю нельзя было отказать в проницательности. Кевин улыбнулся, но промолчал. Сегодня интуиция Вуд была на высоте. Ему просто хотелось бы побольше узнать об этой королеве червей.